Глава 16. В это утро в саду было много работы, и Мэри вернулась в дом несколько позже. Она так торопилась снова приняться за работу, что до самой последней минуты даже не вспомнила о Колине. «Скажи Колину, что я не могу прийти к нему», — сказала она Марте. «У меня очень много работы в саду». На лице Марты выразился испуг. «О, мисс Мэри», — сказала она, — «он, пожалуй, рассердится, когда я ему скажу это». Но Мэри не боялась его, как другие, и она не была особенно склонна к самопожертвованию. «Я не могу остаться, меня ждет Дикон!» И она убежала прочь. После полудня они работали еще усерднее. Им было еще веселее, чем утром. Они выпололи почти все сорные травы, подрезали большинство розовых кустов и вскопали землю вокруг них. Дикон принес собственный заступ и учил Мэри, как надо работать ее садовыми орудиями. «Скоро зацветут яблони и вишни», — сказал он, усердно работая. «А вон там у стен зацветут персики и сливы. И трава будет, настоящий ковер из цветов». Когда Мэри захотелось отдохнуть, оба они уселись под деревом. Дикон вынул из кармана свою дудочку и заиграл на ней. Звуки были нежные и странные, и на стене, окружавшей сад, вдруг появились две белки, глядя вниз и прислушиваясь. Солнце приближалось к закату, и его ярко-золотые косые лучи проникали сквозь листву деревьев, когда дети расстались. «Завтра будет ясно», — сказал Дикон. «Я примусь за работу на рассвете». «И я тоже», — сказала Мэри. Она быстро понеслась к дому, желая рассказать Колину про Дикона, про ворону и лисичку, про то, что сделала весна. Она была уверена, что он захочет услышать обо всем этом. И была неприятно поражена, отворив дверь своей комнаты и увидев Марту, которая стояла и ждала ее с грустным выражением лица. «Что случилось?» — спросила она. «Что сказал Колин, когда ты ему сказала, что я не могу прийти?» «О, лучше было бы, если бы ты пошла», — сказала Марта. «С ним опять чуть не случился припадок. Мы почти целый день возили, чтобы успокоить его. Он все время глядел на часы». Мэри крепко стиснула губы. Она так же мало привыкла думать о других, как и Колин, и никак не могла понять, почему раздражительный мальчишка мешал ей делать то, что ей нравилось. Она не знала, как жалки те люди, которые всегда больны и раздражены, которые не знают, что можно владеть собою и не раздражать других. В Индии, когда у нее бывала головная боль, она делала все возможное, чтобы довести и других до головной боли или чего-нибудь похуже. И она, конечно, сознавала, что совершенно права. Но теперь, конечно, сознавала, что Колин был неправ. Когда она вошла в его комнату, его не было на диване. Он лежал в кровати на спине и даже не повернул к ней головы, когда она вошла. Начало было недоброе, и Мэри подошла к нему с самым чопорным видом. «Почему ты не встал?» — спросила она. «Я встал сегодня утром, потому что думал, что ты придешь», — ответил он, не глядя на нее. «А после полудня я заставил их опять уложить меня в постель. У меня болела спина, болела голова, и я очень устал. Отчего ты не пришла?» «Я работала с Диконом в саду», — сказала Мэри. Колин нахмурился и, наконец, удостоил ее взглядом. «Я не позволю этому мальчику приходить сюда, если ты будешь уходить к нему вместо того, чтобы прийти сюда и разговаривать со мной», — сказал он. Мэри вдруг вышла из себя. С ней это случалось без всякого шуму. Она просто становилась упрямой и угрюмой, и ей было все равно, что бы ни случилось. «Если ты прогонишь Дикона, я никогда больше не пойду к тебе в комнату», — возразила она. «Ты должна будешь прийти, если я захочу», — сказал Колин. «Не приду», — сказала Мэри. «Я заставлю тебя прийти. Тебя притащат силой». «А вот как, господин Раджа!» — свирепо крикнула Мэри. «Меня могут притащить сюда, но не могут заставить говорить, когда я буду здесь. Я буду сидеть тут, стисну зубы и не скажу ни слова. Я даже не взгляну на тебя. Я буду смотреть на пол». Оба они сердито глядели друг на друга. Если бы они были уличными мальчишками, они бы бросились друг на друга с кулаками. «Ты эгоистка!» — крикнул Колин. «А ты кто?» — спросила Мэри. «Эгоисты всегда говорят так. Всякий у них эгоист, кто не хочет делать то, что им нравится. Ты еще больше эгоист, чем я. Ты хуже всех мальчиков, которых я когда-либо видела». «Неправда», — отрезал Колин. «Я не такой эгоист, как твой хороший Дикон. Он играет с тобой в саду, когда знает, что я здесь совсем один. Он эгоист, если хочешь знать». Глаза Мэри сверкнули. «Он лучше всех других мальчиков. Он хороший, как ангел». «Ха, хорош ангел», — презрительно сказал Колин. «Он простой деревенский мальчишка». «Он лучше, чем простой Раджа», — возразила Мэри. «В 1000 раз лучше». Так как она была сильнее Колина, победа оказалась на ее стороне. Дело в том, что ему никогда в жизни не случалось спорить с кем-нибудь похожим на него, и это оказалось очень полезным для него, хотя ни он, ни Мэри не подозревали этого. Он повернул голову на подушке, закрыл глаза, и крупная слеза покатилась по его щеке. Он начинал жалеть самого себя, но больше никого. «Я не такой эгоист, как ты, потому что я всегда болен, и я знаю, что у меня на спине растет горб», — сказал он. «И еще я скоро умру». «Вовсе нет», — недружелюбно заявила Мэри. Глаза его широко раскрылись от негодования. Ему никогда в жизни не приходило слышать этого. Он был взбешен и в то же время немного польщен, если только такая вещь возможна. «Нет!» — крикнул он. «Умру! Ты знаешь, что умру! Все это говорят!» «А я не верю!» — угрюмо сказала Мэри. «Это ты только говоришь, чтоб люди тебя жалели! По-моему, ты даже гордишься этим!» «Я не верю этому! Если бы ты был хороший мальчик, это бы, может быть, была правда, но ты слишком гадкий!» Несмотря на свою больную спину, Колин вдруг сел в постели, полный ярости. «Убирайся отсюда!» — крикнул он и схватил свою подушку, бросил ее в Мэри. Он был слишком слаб, чтобы бросить ее далеко, и она упала у ее ног, но лицо Мэри сделалось каким-то острым. «Я иду», — сказала она, — «и я больше не приду». Она пошла к двери, и когда дошла до нее, обернулась и снова заговорила. «Я хотела рассказать тебе кое-что хорошее», — сказала она. «Дикон принес свою лисичку и ворону, и я хотела тебе рассказать про них. А теперь я тебе ничего не скажу». Она вышла и затворила за собою дверь. К ее величайшему удивлению, она увидела сиделку, которая как будто подслушивала их. Но что было еще удивительней, сиделка смеялась. Это была статная, красивая молодая женщина, которая вовсе не годилась в сиделке, потому что терпеть не могла больных. Она вечно находила предлоги, чтобы оставить Колина на попечении Марты или кого-нибудь другого. Мэри очень не любила ее и теперь остановилась в изумлении, глядя на нее, как она хохотала, зажимая рот платком. «Чему вы смеетесь?» — спросила ее Мэри. «Смеюсь над вами обоими», — сказала сиделка. «Для такого хилого, избалованного мальчишки Самое лучшее — натолкнуться на кого-нибудь такого же избалованного, как он сам. И она снова начала смеяться в платок. Если бы у него была сестренка, с кем он мог бы спорить и драться, это спасло бы его. Правда, что он скоро умрет? Я не знаю, и мне дела нет до этого. Половина его болезни — это истерика и злой нрав. А что такое истерика? Это ты узнаешь, когда у него будет припадок после всего этого. Во всяком случае, ему будет от чего беситься теперь, и я этому очень рада. Мэри ушла к себе в комнату совсем в другом настроении, чем когда она вернулась из сада. Она была зла и недовольна, но и вовсе не жаль было Колина. Она так ждала того времени, когда можно будет рассказать ему столько вещей, и собиралась решить вопрос о том, можно ли ему доверить великую тайну. Она была уже решила, что можно, но теперь переменила решение. Она никогда ничего ему не скажет. Пусть себе лежит там в комнате и никогда не выходит на свежий воздух. Пусть даже умирает, если ему угодно. По делам ему будет. Она была так угрюма и озлоблена, что почти забыла про Дикона и про зеленый туман в саду. Марта ждала ее, и выражение гнева на лице Мэри на секунду сменилось выражением любопытства. На столе стоял деревянный ящик, крышка его была снята, и внутри виднелись свертки. «Мистер Крэвин прислал это тебе», — сказала Марта. Мэри вспомнила, что он спрашивал у нее в тот день, когда она пришла к нему в кабинет, «Не надо ли тебе чего-нибудь, кукол, игрушек, книг?» Она развязала один сверток, думая о том, прислал ли он куклу, и о том, что она с ней будет делать. Но он не прислал куклы. Там было несколько прекрасных книг, таких, как у Колина. В двух из них говорилось о садах, и было множество рисунков. Кроме того, там было несколько игр и прекрасный письменный прибор с золотой монограммой, с золотым пером и чернильницей. Все это было такое красивое, что удовольствие стало вытеснять гнев в ее душе. Она не думала, что мистер Крэвин будет помнить ее. Ее маленькое черствое сердце смягчилось. «Я пишу лучше, чем печатаю», — сказала она. «И первое, что я напишу этим пером, будет письмо, чтобы сказать ему, что я ему очень благодарна». Если б она была дружна с Колином, она побежала бы показать ему свои подарки. Они стали бы рассматривать рисунки, стали бы читать книжки, потом играли бы в новые игры, и Колину было бы так весело, что он ни разу не вспомнил бы, что скоро умрет, ни разу не пощупал бы спины, чтобы удостовериться, что у него не растет горб. У него была такая странная манера делать это, что она всегда пугалась, потому что у него самого бывал такой испуганный вид. Он сказал Мэри, что если он когда-нибудь нащупает на спине хоть маленький комок, он будет знать, что его горб начал расти. Нечаянно подслушиванное перешептывание миссис Медлок с сиделкой навели его на эту мысль. Он столько думал об этом, что она прочно засела в его голове. Он никогда не говорил никому, кроме Мэри, что большинство его припадков вызывалось только тайным страхом. Мэри было очень жаль Колина, когда он сказал ей это. Он постоянно начинает думать об этом, когда сердит или утомлен, — сказала она вслух. А сегодня он очень сердит. Он, пожалуй, думал об этом весь день. Она стояла неподвижно, глядя на ковер. Я сказала ему, что больше никогда не приду. Она, видимо, колебалась, и брови ее сдвинулись. Но, может быть, я пойду посмотрю, не нужна ли я ему завтра утром. Может быть, он опять попробует бросить меня подушкой? Но я думаю, я пойду к нему».